рюмку для яиц. Принес на тарелочке два яйца, соль, пузыречки с лекарствами. Отогнул угол портьеры, посмотрел на утро. Раздвинул портьеры на стеклах окон. Шнурки портьер прожилками сиротливо. Потушил электричество. В салон залезло серое в изморосе осеннее утро. Все стало очень обыденно. Можно было разглядеть в углу ящик с вином и трубкой свернутый ковер. Проводник монументом стал в дверях неподвижный с салфеткой в руках. Лица у всех в этом мутном утре были желты. Жиденький водянистый свет походил на сукровицу. В дверях рядом с проводником стал ординарец. Походная канцелярия уже работала, прозвонил телефон. Тогда из купе спальни в салон пришел командарм. Это был невысокий, широкоплечий человек, белокурый, с длинными волосами, зачесанными назад. Гимнастерка его, на рукаве которой было 4 ромба, сидела нескладно, помятая, сшитая из солдатского зеленого сукна. Сапоги со шпорами, хоть и были вычищены тщательнейше, стоптанными своими каблуками, указывали на многие свои труды. Это был человек, имя которого сказывало о героике всей гражданской войны, о тысячах, десятках и сотнях тысяч людей, стоявших за его плечами, о сотнях, десятках и сотнях тысяч смертей, страданий, калечеств, холода, голода, гололедец и зною походов, о громе пушек, свисте пуль и ночных ветров, о кострах в ночи, о походах, о победах и бегствах, вновь о смерти. Это был человек, который командовал армиями, тысячами людей, который командовал победами, смертью, порохом, дымом, ломанными костями, рваным мясом, теми победами, которые сотнями красных знамен и многотысячными толпами шумели в тылах, радио о которых облетало весь мир, теми победами, после которых на российских песчаных полях рылись глубокие ямы для трупов, ямы, в которые сваливались кое-как тысячи человеческих тел. Это был человек, имя которого обросло легендами войны, полководческих доблестей, безмерной храбрости, отважества, стойкости. Это был человек, который имел право и волю посылать людей убивать себе подобных и умирать. Сейчас в салон прошел невысокий, широкоплечий человек с добродушным, чуть-чуть усталым лицом семинара. Примечание. Семинар. Устаревшая семинарист. Он шел быстро, и его походка одновременно сказывала в нем и кавалериста, и очень штатского, никак не военного человека. Трое штабистов стали перед ним во фронт. Для них это был человек, рулевой той громадной машины, которая зовется армией, человек, который командовал их жизнью, главным образом их жизнью, преуспеваниями, карьерой, неудачами, жизнью, но не смертью. Командарм приостановился перед ними, руки не подал, сделал тот жест, который позволял им стоять вольно. Итак, стоя перед ними, командарм принял от них рапорты. Каждый из этих троих выступал вперед, становился во фронт и рапортовал «Во вверенном мне служба революции». Каждому отрапортовавшему командарм жал руки по порядку, должно быть, не слушая рапортов. Тогда он сел перед одиноким стаканом, и проводник возник рядом, чтобы налить из блестящего чайника чая. Командарм взял яйцо. «Как дела?» — спросил попросту, без рапортов, командарм. Один из троих заговорил, сообщил новости, и тогда спросил в свою очередь. «Как ваше здоровье, товарищ Гаврилов?» Лицо командарма сделалось на минуту чужим —